Но ее ждало разочарование. Устина страшно удивился ее визиту и еще больше ее вопросом. «Но ваш сотрудник уже приходил ко мне», — недоуменно сказал он. «И я объяснил ему, что, к сожалению, на Шерхан у меня ничего нет. Кроме большого острого зуба, конечно», — добавил он с улыбкой. «Они очень чисто работают, подкопаться невозможно. Я говорил вашему товарищу, кажется, его фамилия Доценко. Доценко, я не ошибся. Так вот, я говорил ему, что приложил в свое время немало усилий к тому, чтобы подкопаться под издательство, но ничего у меня не вышло, и больше я им не занимаюсь. До поры до времени, конечно». «Извините», — пробормотала Настя, — «я просто подумала, что, может быть, у вас появилось что-то новое. Они ведь почти наверняка гонят левые тиражи в больших количествах. Неужели вы даже этого не выявили?» «Увы», — развел руками Устинов, — «уверяю вас, это первое, что в свое время пришло мне в голову. Я ведь тоже не с улицы пришел, и в издательском деле кое-что понимаю. Левые тиражи я как раз в первую очередь и проверял. Нет там ничего. Не стану давать голову на отсечение, что в Шерхане работают сплошь честные ребята, но грубых и явных нарушений у них нет, это совершенно точно. А откуда у вас подозрения на левые тиражи?» Настя в этот момент стала казаться сама себе глупой, наивной и чрезмерно мнительной. Ну куда она полезла? Ее дело — трупы, убийства, месть, ревность, корысть, зависть и прочие сильные эмоции. Финансовыми документами, счетами, платежными поручениями, товарно-транспортными накладными она никогда не занималась и ничего в них не понимала. А уж тем более полиграфия и издательское дело. Есть специалисты, которые собаку на этом съели. И если они говорят, что ничего нет, во всяком случае такого, за что можно реально зацепиться и вытянуть за уши уголовное дело, значит нет. И нечего ей играть в Эркюля Пуаро и по совместительству в мисс Марпл. Видите ли, я немного знакома с одним из переводчиков, работающим на Шерхана. Поэтому знаю, что, по крайней мере, одна книга была выпущена ими в реализацию после того, как истек срок их прав на перевод. Вот и все. Но я, наверное, что-то не так поняла. Скорее всего, согласился Устинов, такое впечатление часто складывается, когда изготовление тиража по тем или иным причинам задержалось. Срок по договору течет, а тираж не готов. Его привозят из типографии буквально за месяц-другой до истечения срока авторского договора. Естественно, что за такой короткий срок издательство не успевает полностью продать книги. Если строго следовать букве закона, это, конечно, нарушение, потому что право на распространение тиража у издательства кончается одновременно со всеми остальными правами, переданными им автором или переводчиком. Но в этих случаях мы, разумеется, закрываем глаза. Тираж был отпечатан законно и в оговоренных размерах, с прибыли уплачен налог. А то, что изготовление тиража задержалось, — форс-мажорные обстоятельства. Например, в типографии случился пожар, или транспорт, которым книги перевозили, попал в аварию. Издательство и без того терпит убытки. За что же его еще дополнительно наказывать, запрещая распространять тираж? Несправедливо. Или вы не так считаете? Вы правы. Об этом я как-то не подумала, — призналась Настя. А об этом никто не думает, если не занимается издательскими проблемами, — уколол ее Устинов. Уверяю вас, множество вещей, которые на взгляд дилетанта выглядят как нарушения, на самом деле имеют свои вполне законные основания и объяснения. Вы уж мне поверьте. Ну и ладно, — думала Настя, возвращаясь на работу. Ну и пусть у налоговой полиции на них ничего нет. Все равно я их выведу на чистую воду, потому что я уже знаю, какую игру они ведут. Все их деньги распиханы по банкам в Европе и Америке, но я докажу, откуда эти деньги берутся. Потому что деньги это такие огромные, что за них уж точно можно пойти на убийство. И прибыли от левых тиражей просто детский лепет по сравнению с этими суммами. А главное, по сравнению с тайной, за сохранение которой они выплачиваются. «Мне придется огорчить вас, Мишенька», — сказала она Доценко, когда тот вечером появился на Петровке. «Вы обознались. Устинов с любовницей Есипова не знаком и вообще Шерханом не занимается. Вы хорошо разглядели того мужчину, которого видели с Оксаной?» «Да, мне казалось, что это именно Устинов», — растерялся Доценко. «Конечно, я стоял далеко. Неужели ошибся?» «Выходит, что так», — кивнула она. «В Вспомните, как много похожих друг на друга мальчиков проходит у нас по делу Черкасова. Тот, кто хорошо их знает, конечно, их не перепутает, а тот, кто видел 1-2 раза, вполне может принять одного за другого. Внешность людей на самом деле не так уж разнообразна, как мы порой думаем, и ошибки в узнавании случаются чаще, чем хотелось бы. Не расстраивайтесь. Кстати, этого мужчину, похожего на Устинова, надо обязательно найти. Это подход к Оксане, а может быть и зацепка, если она изменяет Есипову, но не хочет, чтобы Кирилл об этом узнал. Найти мужчину, похожего на Устинова, означало, что нужно снова день и ночь следить за Оксаной, пока она вновь не встретится с этим своим знакомым. Легче сказать, чем сделать. Потому что время неумолимо идет, преступление не раскрывается, зато совершаются новые убийства, по которым нужно работать, а личный состав оперативных подразделений почему-то не имеет привычки размножаться простым делением. Людей остается все столько же, а работы становится все больше. В этих условиях тратить время и силы на тупое хождение по пятам за красивой манекенщицей, в ожидании, пока она не встретится с одним из своих знакомых, непростительная глупость и непроизводительные трудозатраты. Ситуацию надо было брать под контроль и полностью управлять ею. Только тогда появлялась хоть какая-то надежда что-нибудь успеть в разумные сроки.